Третье. Психология – то же самое, что секта? Ну и чем вы, психологи, лучше этих криминальных группировок или сект? Вы же, как я понимаю, тоже даете людям то, что у них в дефиците. О да, многие думают, что если их близкий ходит к психологу, то он попал в секту. И знаете почему? Нет. Но вы меня интригуете. По нескольким причинам. Во-первых, среди психологов хватает психопатов, которым по разным причинам хочется использовать других людей ради личного обогащения или беспредельной власти. Они создают сообщества на сектантских основах, требуют абсолютной лояльности, приверженности своей группе, не терпят сомнений, критики и недовольства в свой адрес. В такую группу легко войти, но из нее трудно выйти. Вас притягивают будто бы принятием, но на самом деле вас принимают и любят, только если вы демонстрируете стопроцентную верность и лояльность лидеру и группе. Часто лидер группы объявляет себя единоличным носителем истины, и попытка заинтересоваться чем-то другим, полюбить кого-то на стороне, вовлечься еще в какие-то группы, воспринимается как предательство, за которым следует нападение, наказание или преследование неверного. Конечно, в зависимости от масштаба, патологичности гуру, все это может иметь разные проявления и формы. Во-вторых, у психолога действительно много власти над приходящим к нему человеком, и от того, как он с этой властью обходится, многое зависит, в том числе и успех психотерапии. Вот-вот, много власти. Так получается, что столько возможностей для злоупотреблений. Именно поэтому психологу требуется серьезная подготовка и прохождение серьезной и долгосрочной личной терапии. Она поможет обнаружить и осознать свои самые разные мотивы, в том числе властные, манипулятивные или разрушительные, присвоить их, переработать, научиться отслеживать их возникновение и как-то обходиться с ними, не отыгрывая их на клиентах. И кто же добровольно может согласиться на то, чтобы над ним имели столько власти? По-вашему, власть над вами – это всегда неприятно? Это всегда угроза, опасность? Конечно. Ведь неизвестно, что у вас в голове. Как вы решите воспользоваться мной, моим доверием, моей слабостью, в конце концов? Вам кажется, что я захочу что-то получить от вас? Нечто, что вы не хотели бы мне дать? Да кто его знает. Может быть, под вашим влиянием я, например, начну даже хотеть того же, что хотите вы. Начну смотреть на жизнь вашими, а не своими глазами. Вдруг вы повлияете на мои мысли и решения, прочистите мне мозг. О, это очень понятный страх. Знаете, не раз замечала за собой. Приходит ко мне, например, женщина, которую время от времени бьет муж. Хорошо так бьет. Сильно, с завидной периодичностью. Какой-то своей частью я вообще не могу понять, почему она терпит это, почему не уходит от него, не спасает себя и своих детей. Хочу ли я, чтобы она все же отстояла себя и ушла, чтобы перестала терпеть насилие, нашла новые отношения, в которых ее будут уважать и любить? Конечно, хочу. Очень. Но если я просто буду ей транслировать и даже навязывать свое желание, знаете, что будет? Она уйдет не от мужа, она уйдет от меня. И правильно сделает. Это еще почему? Потому что своим навязчивым желанием ее переделать я тоже буду совершать насилие, только не над ее телом, а над ее психикой. Хотя муж-насильник разрушает, конечно, не только тело своей женщины, но и психику тоже. Так вот, я стану подобна ему. А что же тогда вам делать? Мне придется как-то обходиться с моими желаниями, какими бы праведными, разумными они мне ни казались. Нужно будет разбираться с ними, осознавать, переживать собственную злость и беспомощность от невозможности изменить ситуацию так быстро, как мне хочется. Я могу лишь предоставить женщине возможность меняться в своем темпе или не меняться вообще. То есть мне все время приходится отслеживать свои желания в отношении своих клиентов, потому что они всегда есть и всегда будут. И я, безусловно, Даже не все из них могу отследить. Ведь у меня, как у всех людей, есть то, что я вообще не могу осознать. Но хорошая новость, знаете, какая? Неужели есть и хорошие новости? Пока все, что вы рассказываете, не внушает никакого оптимизма. Есть, конечно. Хорошая новость в том, что мало того, что профессиональный психолог всегда совершает работу по осознанию своих чувств и желаний на своей личной терапии и супервизии, так еще и у клиента работают его собственные защитные механизмы. И от чего же они его защищают? От вас? В том числе и от меня. От всего, что может угрожать его идентичности, его «я». И если его жизненный опыт таков, что в тот период, когда его «я» формировалось, насилие было естественной частью отношений, он может считать его нормой жизни, даже если с других точек зрения такое отношение совсем не норма. Насилие, если встречаешься с ним регулярно и с раннего детства, постепенно становится неотъемлемой частью восприятия себя и близких отношений. Так что же, получается, что вы все равно не можете поменять ни эту женщину, ни ее жизнь, потому что она считает ее нормой? А почему она к психологу-то пошла? Многие ведь так и живут себе всю жизнь. Вот именно. Она пришла. Это и дает нам какую-то надежду. Ведь это означает, что в ней есть не только та часть, которая привыкла к насилию, адаптировалась к побоям, но и та, которая страдает, ищет выхода, надеется на помощь, готова что-то для этого предпринять. И более того, та часть, которая помогла ей прийти, полагает, что она может что-то изменить в своей жизни, а не просто без конца жаловаться подругам. Этот козел опять напился и куролесил. То есть у этой женщины есть ощущение, она может творить свою жизнь, влиять на нее, а не просто жертвенно жаловаться на собачью жизнь и неудачное замужество. Ой, ну вы впадаете в патетику. Можно творить свою жизнь. Фу, вы творец своей жизни, кузнец своего счастья. Лозунги, тривиальщина, банальность. Вам самой не тошно? Тошно, если честно. В психологии много заезженных слов. Иногда и не знаешь, как сказать, чтобы саму себя не довести до оскомины. Но как по-другому назвать активную, ответственную позицию в отношении своей жизни? У Ирвина Ялома есть хорошее слово «авторство». Может быть, оно не так патетично или заезженно звучит? Ну, так себе, конечно. Но хотя бы не так шаблонно. Хотя... Вот видите, вашему «я» свойственна чувствительность к фальши и стереотипам. Ну, не начинайте. Кстати, а вы реально верите, что человек, как вы говорите, ответственно относящийся к своей жизни, находящийся в активной, а не в жертвенной позиции, живет более счастливо?